Глава 7. Лис работал очень быстро. Поединок искусственных интеллектов в виртуальном пространстве занял считанные доли секунды. Следить за ним в реальном времени я, конечно, не мог, но чуть позже все-таки разобрался в сути произошедшего. Полковник Ян Диметр, а точнее его виртуальный слепок, не просто так боялся ситуации, когда останется только один из двух претендентов с противоречащими друг другу данными в памяти их устройств. Нам-то он говорил обратное, но на деле стремился не к устранению неопределенности, а к уничтожению фактора, грозившего ему потерю контроля над базой. Моя догадка, мелькнувшая во время боя с Тарантулом, оказалась верной. По замыслу Диметра мы должны были погибнуть оба. Но что-то пошло не так. Несмотря на явные психические отклонения, специалистом в своем деле полковник был высококлассным и умело воспользовался нестандартной ситуацией, чтобы не дать сработать безусловной директиве перехода объекта в полное подчинение оператору с допуском уровня B1. Вот только с гибелью одного из нас неопределенность исчезла, и это выбило из его мертвых рук главное оружие в борьбе за контроль над базой. Полковник еще пытался разыграть карту возможной недостоверности данных, полученных вычислителем базы от эвристического алгоритма, вшитого в искусственный интеллект Лиса, но его аргументы разбились о подробности посещения нами бункеров уровней B2 и B3. Подделать такое было невозможно. Мы бы просто не узнали об этих объектах и их координатах, как не знал о них наш конкурент. В общем, сопротивлялся полковник яростно, но недолго. Безусловные директивы проекта выживания расы в данном случае играли на нашей стороне, так что результат схватки оказался вполне ожидаемым. «Троянская программа Ян Диметр локализована», — доложил Лис. «Как поступить с ее исходным кодом? Можно стереть, а можно перенести на внешний носитель и изолировать от общей сети». «Изолируй!» Над ответом я особо не раздумывал. «Не люблю необратимых поступков. Вдруг еще пригодится? Все-таки один из разработчиков проекта, хоть и выживший из ума». «Принято». Люди, создавшие эту базу, явно не были обделены искрой гениальности. Возможно, и даже почти наверняка, полковник Ян Диметр тоже обладал незаурядными талантами. Но пока был жив, еще не тронулся умом от тоски и одиночества. Во всяком случае, знакомясь с отчетом вычислителей базы, я не понимал, как те, кто ее строил, смогли настолько далеко заглянуть в будущее и предсказать, какие проблемы возникнут у их потомков. На складах и в ангарах центрального блока и трех периферийных бункеров почти не нашлось оружия, если не считать систем обороны объекта. Зато здесь хранилось очень нужное мне оборудование. Чем-то это место напоминало уцелевший склад, обнаруженный нами на рифе 1. Вот только здесь все было намного масштабнее. Причем и по количеству единиц хранения, и по их ассортименту. Судя по всему, создатели базы считали, что главной задачей человека, сумевшего пройти весь путь получения доступа к объекту уровня B1, станет возрождение утраченной научной и технологической базы, почти уничтоженного роем человечества. В плане военных успехов роя они немного не угадали. Люди все-таки смогли удержать контроль над частью своего пространства и сохранить некоторые колонии. Однако в своем прогнозе о неизбежной технологической деградации человечества инициаторы проекта выживания расы однозначно не ошиблись. Склады базы содержали очень широкий спектр оборудования. Помимо уже знакомых мне гибких производственных линий и лабораторных комплексов, здесь хватало и специализированных обучающих систем, рассчитанных на максимально быструю подготовку специалистов, способных эффективно программировать эти изделия. С такими технологиями я раньше не сталкивался. Нечто отдаленно похожее я применил на Бригане 3 при создании методики ускоренного освоения знаний с помощью щадящей нейростимуляции. Тогда мы успешно опробовали этот подход, изрядно повысив квалификацию Шифа в области оптоэлектроники, и сейчас в Инженерной академии Бриганы такой способ подготовки кадров уже считался нормой. Здесь же фиксированный процесс обучения предполагал активное медикаментозное вмешательство и частично проходил в специализированных медкапсулах, изначально созданных не для лечения, а в целях максимального ускорения учебного процесса. Эта методика показалась мне далеко не идеальной, но все же намного более приемлемой, чем путь, по которому пошла новая федерация, активно использовавшая вживляемые в мозг нейрочипы. Судя по тому, что я успел понять из поверхностного знакомства с ее описанием, технология не предполагала столь грубого вмешательства в мозг обучаемого, но при этом требовало гораздо больше времени для достижения нужного результата. К тому же, судя по всему, полноценные испытания нового метода так и не были проведены. Завершить их просто не успели. Технология оставалась сырой и примерно в 30% случаев приводила к необратимым психическим расстройствам, а иногда и к гибели обучаемых. Тем не менее, с учетом всех обстоятельств, создатели проекта сочли этот риск вполне приемлемым. Наверное, в чем-то они были даже правы. В общем, мне достался целый комплекс инструментов для быстрого воссоздания высокотехнологичных производств и комплектования их необходимыми специалистами. Почти все разработчики этого оборудования и обучающих методик, судя по всему, погибли при внезапном ударе роя по системе Аританы. Я не нашел других объяснений тому, что такие важные технологии остались только здесь и так и не попали в руки предшественников президента Рудковски. Да, я стал обладателем очень ценного оборудования и уникальных баз знаний, но теперь мне предстояло как-то вывести их отсюда. А с этим у меня, похоже, могли возникнуть серьезные проблемы. Не верил я, что мой конкурент прибыл в скопление Малый Улей один. Генерал Хаген медленно расхаживал по боевой рубке легкого крейсера «Могадиша», флагманского корабля его эскадры. Тяжелые корабли для этой операции президент Рудковский выделять не стал. Не из-за боязни еще сильнее ослабить группировку флота, защищающую центральные миры Федерации, а по причине опасений, что Рич может первым добраться до главной базы проекта выживания расы. Для рейда в скоплении Малой Улей были отобраны только самые быстрые корабли. Увы, все тяжелые крейсера, еще оставшиеся в распоряжении флота, выдающимися динамическими характеристиками не обладали. Иногда генерал бросал короткие мрачные взгляды на консоль системы связи и тут же отворачивался, продолжая мерить шагами рубку. Время, отведенное майору Гальего на получение контроля над базой, уже почти истекло. Эскадра следовала в одном-двух гиперпереходах за кораблем-разведчиком майора. Для эвристического алгоритма, встроенного в искусственный интеллект его шагающего танка, кораблей генерала Хагена как бы не существовало. Гальего продолжал разыгрывать роль лидера хорошо законспирированной оппозиции, и появляться в поле зрения сканеров его корабля эскадре службы безопасности точно не следовало. В соответствии с планом операции, до созвездия Малой Улей корабль Гальего должен был самостоятельно двигаться по заранее согласованному маршруту, опережая эскадру Хагена. Эта часть операции проблем не вызвала, как и ее следующий этап. Получив от эвристического алгоритма координаты звезды, в системе которой находится главная база проекта, Гальего изменил вектор движения, но в последней точке известного Хагену маршрута оставил микрокапсулу с сообщением до генерала и маломощным маяком, включающимся с задержкой по времени. Проделал он это с помощью специального механического устройства, разработанного техниками службы безопасности и управлявшегося вручную, так что никаких следов его манипуляций в памяти корабельного вычислителя не осталось. Предполагалось, что это позволит скрыть факт сброса капсулы от эвристического алгоритма, регулярно мониторящего корабельную инфосеть. Судя по всему, ожидания оправдались. Во всяком случае, Хаген сообщение получил, а элементаль майора Гальего продолжил движение к цели. А вот дальше все пошло не так, как планировал генерал. На получение контроля над базой майору Гальего отводились сутки. При отсутствии форс-мажоров этого времени должно было хватить с запасом. План, естественно, предусматривал разные варианты развития событий. Майор мог обнаружить, что база уничтожена или разграблена. В этом случае Гальего предписывалось немедленно отправить доклад по дальней гиперсвязи. Таиться от эвристического алгоритма в такой ситуации смысла уже не имело. Аналогично майор должен был поступить, обнаружив в системе корабли сепаратистов. Получить доступ к базе без силовой поддержки при таком раскладе он бы все равно не смог. Предусматривался и крайне маловероятный вариант столкновения с Марком Ричем один на один, ведь теоретически мятежник тоже мог иметь ограничения в информировании посторонних о существовании проекта выживания расы, а значит шансы на то, что он прибудет в систему лично и без сопровождения, считались не нулевыми. При таком варианте Гальего было приказано уничтожить сепаратиста, не пытаясь его захватить или вступить в переговоры. При успешном получении доступа в помещение базы майору следовало отключить все системы безопасности объекта и опять же подать сигнал эскадре. Допрошенные сотрудники проекта утверждали, что если вычислитель главной базы признает право оператора управлять объектом, в дальнейшем он уже не передумает и будет выполнять все его приказы. Вот только похоже этому варианту, считавшемуся наиболее вероятным, реализоваться было не суждено. «Господин генерал, время, выделенное майору Гальего, истекло», — доложил командир крейсера, отрывая Хагена от тяжелых раздумий. «Эскадре приступить к разгону!» Кивком поблагодарив офицера, приказал глава службы безопасности. «Из прыжка выходим во внешнем поясе астероидов системы, в одной астрономической единице от точки, где предполагал выйти из гипера майор Гальего. Первым для оценки обстановки совершает гиперпереход малый разведчик. После получения точных координат базы майор должен был сбросить еще одну микрокапсулу. Ее необходимо найти». «Рич, сканеры скаута фиксируют выход из гипера одиночного корабля Федерации», — доложил Лис. «Малый разведчик, проект Дегу. Сразу после выхода он передал короткий кодированный сигнал по ближней гиперсвязи». «Ищет нашего предыдущего гостя?» «Не факт», — в ответе Лиса прозвучало сомнение. «Вернее, его, наверное, тоже. Но, похоже, не только. Этот сигнал похож... Стоп! Есть ответ. Это маяк. Сигнал разведчика был командой для его активации». «Плохо. Боюсь, те, кто отправил сюда оператора с фальшивым допуском, уже знают точные координаты базы». «Я бы в этом даже не сомневался», — согласился Лис. «Рич, надо уходить. Сейчас тут появится неизвестное количество кораблей Федерации, и я почему-то уверен, что к тебе они будут настроены очень недружелюбно». С момента получения мной полного контроля над базой прошли почти сутки. Честно говоря, я был практически уверен, что товарищи моего погибшего конкурента дадут нам немного меньше времени. Но, видимо, они опасались появляться в системе раньше, чтобы не испортить игру своему агенту. И пришли сюда только когда истек некий отведенный ему срок. Что ж, спасибо им за дополнительные часы, которые я смог использовать на подготовку бегства с добычей. Создатели проекта «Выживание расы» в свое время приняли очень правильное решение не просто давать оператору с нужным уровнем допуска доступ к объекту, но и обеспечивать его транспортными средствами для вывоза причитающегося ему имущества. В ангаре бункера в системе Куньмина я нашел два десантных бота, которых как раз хватило для эвакуации оттуда техники, снаряжения и оружия. На Рифе-1, к гибкой производственной линии и лабораторному комплексу, прилагался малый транспортный корабль, получивший чуть позже имя «Восьмой форпост». Здесь же таких кораблей оказалось 4, по одному на каждой из периферийных бункеров и один в центральном блоке базы. Как и на Рифе-1, здесь комплекты оборудования уже были загружены в транспорты. Правда, на мой взгляд, на базе оставалось еще очень много ценного, и бросать все это богатство на разграбление людям президента Рудковски мне совершенно не хотелось. К примеру, здесь находились очень качественные рем-дроны, занимавшиеся текущим обслуживанием системы механизмов всех 4 бункеров, а к этому типу роботов я в последнее время испытывал очень большой интерес. Естественно, я собирался загрузить их на корабли, но только после того, как они демонтируют и погрузят все оборудование медотсека базы, а также сканеры и элементы системы управления огнем, до которых удастся добраться за приемлемое время. Забрать с собой я планировал и центральный блок главного вычислителя базы. В том, что искусственный интеллект такого уровня мне где-нибудь да пригодится, я даже не сомневался. Ифрит уже ждал меня на орбите спутника 2-й планеты. Как только база оказалась под моим контролем, все ограничения на участие моих товарищей в операции утратили силу, и Амид Кулкарни привел корабль практически прямо к базе. В принципе, у нас все уже было готово, и появление малого разведчика Федерации послужило лишь сигналом, сообщившим мне о том, что время истекло. Несколько напрягало лишь то, что противнику теперь известны точные координаты базы. Она находилась глубоко в зоне гравитационного ограничения, простирающейся в этой системе примерно до орбиты 5-й планеты. Так что терять время нам действительно не следовало. «Уходим!» — приказал я Лису, и странник немедленно двинулся к выходу на поверхность, где нас уже ждал скаут. «Корабли Федерации выходят из гипера за орбитой 5-й планеты», — скороговоркой доложил Лис, когда мы уже забирались в кабину. «Транспортным кораблям взлет! Сам же взлетай по готовности!» «Выполняю. Состав эскадры противника — 3 легких крейсера, 5 эсминцев, 6 корветов, 2 разведчика и корабль поддержки. Начинают разгон. Курс на нас». «Мне как-то не хочется с ними встречаться». «Полностью согласен», — с готовностью поддержал меня Лис. «Какой курс задать транспортом?» «Оптимальный для уклонения от нежелательной встречи с нашими незваными гостями». «Принято». 4 транспортных корабля, построенных в первый год вторжения, по динамике разгона практически не уступали эсминцам Федерации. Корветам и кораблям-разведчикам они, конечно, в этом проигрывали, но дистанция между нами была слишком большой, и все расчеты показывали, что помешать нам уйти в прыжок у противника очень мало шансов. Судя по всему, понимал это и командующий федеральной эскадрой. «Вызов с легкого крейсера «Могадишо», — доложил Амид Кулкарни. К этому моменту мы с Лисом уже находились на борту «Ифрита». «Ну, пока разгоняемся. Почему бы и не поговорить?» Я демонстративно пожал плечами. «Включайте». На экране системы связи появилось изображение генерала Хагена. Его лицо, естественно, было мне знакомо. В официальных инфосетях оно мелькало не слишком часто, но все-таки иногда встречалось. «Представляться не буду», — усмехнулся глава службы безопасности. «Вижу, ты и так меня узнал. Я тоже в курсе, с кем говорю, так что предлагаю перейти сразу к делу». «А у нас есть общие дела, господин генерал?» Я чуть изогнул бровь, спокойно глядя на собеседника. «Сейчас мы убегаем, а вы догоняете. И это единственное, что нас с вами в данный момент объединяет». «Ты не совсем прав». Генерал полностью проигнорировал мой сарказм. «На самом деле у нас много точек соприкосновения. Например, общий враг, а это уже немало. А также общие союзники. Очень непростые союзники. Я имею в виду лигуров. Сейчас у Федерации практически нет с ними отношений. Но в ближайшее время они будут установлены». «Господин генерал, вы с таким же успехом можете сказать, что мы оба люди, и это обязывает нас держаться вместе перед лицом врага и чужих рас». Я продолжил беззастенчиво троллить безопасника. «И я даже с этим соглашусь. Вот только вы уже не раз доказали, что не желаете воспринимать меня как партнера. Неужели я должен напомнить вам о попытке моего похищения? Да и в этой системе все ваши действия, мягко говоря, не похожи на желание о чем-то договариваться». «Это реальная политика, Рич». Генерал Хаген решил примерить на себя маску учителя, объясняющего неразумному ученику элементарные вещи. «Все, что можно взять силой, ничего за это не заплатив, Федерация должна брать силой. А вот если противник демонстрирует свою способность дать достойный отпор, тогда с ним нужно договариваться. Но только тогда, не раньше. Как видишь, я достаточно откровенен. Ты доказал, что с тобой нужно считаться, и поэтому я предлагаю тебе договориться». «Для начала прикажите эскадре прекратить разгон, господин генерал. Так сказать, в качестве жеста доброй воли и демонстрации готовности к переговорам». «Рич, ты же понимаешь, что я этого не сделаю. Ты захватил или убил офицера моей службы и забрал с главной базы проекта выживания расы очень ценное имущество, принадлежащее Федерации. С какой стороны ни посмотри, это преступление. И просто отпустить тебя я не могу, иначе сам стану преступником». «Тогда к чему вообще этот разговор?» Я все больше переставал понимать, что от меня хочет генерал Хаген, и это начинало изрядно напрягать. «У вас есть ко мне какие-то конкретные предложения?» «Я предлагаю тебе сделку. Ты оставляешь нам 2 из 4 транспортных кораблей с грузом и передаешь копии всех знаний, полученных от вычислителя базы. В обмен на это мы даем вам уйти, и я обещаю убедить президента Рудковски отложить выяснение отношений между центральными мирами и окраиной до окончания войны с Роем, включая прекращение любых агрессивных действий в отношении тебя и твоего окружения». Предложение оказалось для меня неожиданным. С одной стороны, оно выглядело предельно наглым, хоть и было произнесено подчеркнуто невозмутимо. Шансов помешать нам уйти в гипер у генерала Хагена почти не было. Так что первая часть его посулов выглядела для нас не слишком ценной, а вот вторая... Фактически она содержала в себе не столько обещание, сколько угрозу. «Не отдашь половину добычи, и на тебя будет открыта охота, а окраинные колонии окажутся под угрозой ударов со стороны флота Федерации». Так себе угроза, в общем-то. Но сюрикенов, сканеров и комплектов для модернизации противоорбитальных ракет «Аркан» мы им отправили вполне достаточно. Вряд ли у Федерации найдутся ресурсы для проведения сколь-нибудь успешных операций против этих планет. А если не высаживать на них десант, то останется только блокада, которая абсолютно бессмысленна в силу отсутствия у окраинных колоний собственного космического флота. Ну, за исключением «Бриганы-3», конечно. Вот только соваться в систему «Бриганы» я бы кораблям Федерации совсем не советовал. Там их с распростертыми объятиями встретит сначала эскадра Роя, а потом и наша орбитальная крепость. «Хорошая попытка, господин генерал!» Я медленно качнул головой, изображая восхищение то ли переговорными талантами, то ли выдающейся наглостью главы службы безопасности. Вот только я отвечу отказом. Причина проста. Я не верю ни вам, ни президенту Рудковски. Не боишься пожалеть о своем решении? Голос генерала Хагена звучал все так же ровно. Федерация и так считает меня врагом. Я равнодушно пожал плечами. Так что для меня все равно ничего не изменится. Но небольшой жест доброй воли с моей стороны все-таки будет. Я не стану запускать процедуру самоликвидации базы и прикажу ее оборонительным системам не атаковать ваши корабли. Кое-что интересное там еще осталось, так что совсем уж с пустыми руками в Солнечную систему вы не вернетесь. Увы, это все, что я готов для вас сделать. Генерал Хаген еще несколько секунд молча смотрел на меня, а потом просто прервал связь. 10 минут до ухода в гипер, — доложил Амид Кулкарни. На рубеж открытия огня по нашим транспортам успеют выйти только 2 корабля-разведчика и 1 корвет Федерации. Расчетное время огневого контакта — 64 секунды. Шанс, что им удастся повредить хотя бы один наш корабль, не превышает 10%. Не будет у них никаких процентов. Я отрицательно качнул головой. Стрелять мы по ним в ответ не станем, это просто не понадобится. Сделаем проще. Лис, сгенерируй для наших преследователей 10 ложных целей. Пусть испытывают муки выбора. Обратный путь занял больше времени, чем полет к скоплению малой улей. Нас несколько тормозили транспортные корабли. Зато в оговоренной с Батом Фриорхом точке пространства мы обнаружили маяк с сообщением от Танта Гриайха. В переводе оно звучало «да нельзя напыщенно» и своим содержанием поначалу поставило меня в тупик. «Тантрич. Средний круг общности лигуров готов принять вас в качестве полномочного представителя Граянт Анны Койс, главы Ассоциации окраинных колоний внешнего рукава и мэра ее столичной планеты Бриганы-3». Предлагаем вам самостоятельно определить время вашего визита в систему Анура для проведения переговоров о военно-техническом сотрудничестве и совместных усилиях наших рас по противодействию вторжению Роя. Да, вот прямо так. Ассоциация окраинных колоний внешнего рукава с Бриганой-3 в качестве столицы и Анной Койс в роли главы этого несуществующего образования. Откуда они это взяли? Кто влил им в уши этот бред? Впрочем, я, кажется, знаю, как зовут этого кого-то. Меня адепты среднего круга тоже внезапно повысили в звании. Или как там у них называются все эти таги, баты и прочие каны. Для Анны они вообще придумали нечто заоблачное и, возможно, уникальное. У лягуров женские особи во власти не встречаются, так что тут им явно пришлось изрядно напрячь воображение. Ну так чего только не сделаешь, когда очень не хочется в течение ближайшего года увидеть гигантский флот Роя в небе своей столичной планеты. Вот только зачем адептам среднего круга понадобилась вся эта смесь пафоса и фарса? Впрочем, о чем это я? Это же лягуры. Для них в свете иерархии ничего нет. Ну разве могут представители высшей власти вести переговоры с кем-то неравным себе по положению? Да это ж смертельное унижение и позор в глазах всего общества. Но деваться-то некуда. Если отказаться от переговоров, можно потерять все. Но выход все-таки есть, и он довольно прост. Можно ведь поднять статус людей, с которыми планируется заключить соглашение, тем более, что все формальные признаки для возведения их на высокие ступени иерархической лестницы вполне себе налицо. Ну, где-то, правда, при этом приходится натягивать сову на глобус. Или что там на что лягуры в таких случаях натягивают? Короче говоря, логика адептов среднего круга постепенно начала для меня вырисовываться. Все эти придумки про ассоциацию окраинных колоний родились не на пустом месте, а на основе подробного отчета Тага Гарха. Но он ведь лягура, не человек, и все, что Гарх видел, он пропускал через призму своих представлений об устройстве своего общества. 4 колонии людей оказались на грани уничтожения. Кто пришел им на помощь? Флот Бриганы-3. А не центральные миры Федерации людей. Что произошло дальше? А дальше армии всех 4 колоний передали свои лучшие отряды под командование Марка Рича, представителя Анны Койц, мэра Бриганы-3. Простите великодушно, но подобные вещи просто так не делаются. Это как минимум военный союз, а как максимум протекторат. Но кто их этих людей знает, как у них подобные межпланетные образования называются? Пусть будет ассоциация. Ну а если есть некое квазигосударственное образование, у него должны быть глава и столица. И они немедленно нашлись. Причем у Тага Гарха на этот счет явно не возникло ни малейших сомнений. А адепты среднего круга с удовольствием приняли его версию. Если Анна Койц — глава целого сектора внешнего рукава галактики, значит, с ней можно говорить на равных. Но с учетом военного времени и больших расстояний, для переговоров сойдет ее полномочный представитель. Причем не кто-то неизвестный, а человек, уже успевший принести общности вполне ощутимую пользу. Такого союзника и в танты произвести не жалко, тем более, что адептам это вообще ничего не стоит. Весело живут наши земноводные союзники, но стоит признать, в чем-то ведь они правы. Бригана-3 вполне тянет на статус столицы окраины. Мятежной окраины, если пользоваться терминологией высших руководителей Федерации. Сообщение лигуров меня порадовало, но спешить в их столичную систему прямо сейчас, пожалуй, не стоило. Я уже неплохо понимал логику этих циничных земноводных и считал, что мою переговорную позицию сначала следует дополнительно усилить. У меня не было никаких сомнений, что союзники обязательно напомнят мне об участии в последних событиях двух кораблей общности, причем сделают это примерно в таком ключе. «Тантрич, ваши успехи впечатляют, но не нужно забывать, что ядром вашего отряда являлись крейсер «Палут» и эсминец «Равга». Без их участия все, что вы сделали, оказалось бы невозможным. Без нашей помощи результаты ваших операций были бы совсем иными». Ну и так далее, и тому подобное. Впрочем, это ведь по большей части правда. И чем бы я возразил лигурам? Конечно, у меня оставались довольно сильные аргументы, связанные с передачей им трофейных разведзондов и сюрикенов. Напомнил бы я и о проведенной нами модернизации их кораблей. Но в моей позиции оставалась базовая слабость. Практически полное отсутствие флота у «Бриганы-3» и других окраинных колоний. Прилетев к лигурам на одиноком корабле-разведчике, я неизбежно оказался бы в роли просителя. Технологии — это хорошо, но без боевых кораблей невозможно серьезные наступательные операции. В общем, если я хотел не просить, а именно договариваться, мне следовало показать союзникам, что при необходимости я и сам смогу решить свои проблемы с кораблями. Да, не столь быстро. Да, с более высокими рисками, но смогу. И в этом случае общность останется не у дел, упустив массу возможностей, начиная с получения важных технологий и заканчивая шансом поучаствовать в послевоенном разделе отбитых у роя звездных систем. В итоге я принял решение вернуться в систему Шадар. Именно там я мог с максимальной эффективностью применить гибкие производственные линии и лабораторные комплексы, добытые на главной базе проекта выживания расы. Там же находился и захваченный на верфи роя эсминец «Барракуда», с которым я связывал очень серьезные планы, причем задействовать этот корабль я предполагал прямо сейчас. Ну, насколько это будет возможно. Шадар встретил нас привычным мертвым спокойствием. О маскировке здесь никто, естественно, не забывал. Вот только в отличие от нашего прошлого визита, сейчас у моих товарищей имелись в распоряжении самые мощные из доступных нам сканеров, и прибытие Ифрита не осталось незамеченным. Вернее, обнаружили его все-таки и не сразу, но тем не менее очень быстро. Поняв, что в системе не произошло никаких форс-мажоров, я отдал приказ транспортам совершить финальный гиперпереход. «Мои поздравления, командир!» Вышедший на связь призрак однозначно интерпретировал появление в системе транспортных кораблей. «Вижу, ваш рейд оказался успешным». «Не без осложнений, но в целом безусловно». «Приятно слышать». Призрак, похоже, действительно был рад нашему возвращению. «Думаю, и у нас найдется чем вас удивить. В хорошем смысле, естественно». Майор Мин, Джао Вэй и Томас Флу встречали нас в ангаре подземного завода, где совершил посадку Ифрит. Все трое выглядели довольными. Не думаю, что у них здесь было время скучать, но наше возвращение обещало интересные перемены в уже устоявшемся графике их жизни. И, похоже, моим товарищам эта перспектива нравилась. Генерал Аббас испытывал удивлявшее его самого спокойствие. Ему предстояла новая встреча с президентом Рудковски, но никакого волнения он по этому поводу не испытывал. Хотя было ясно, что сейчас в очередной раз будет решаться его судьба. Рейд закончился возвращением эскадры адмирала Крайтона в Солнечную систему. Почти все корабли имели повреждения, но безвозвратные потери оказались не столь велики. И главное, они все же частично выполнили поставленную задачу, причем во многом благодаря плану, предложенному Аббасом. После завершения сражения в системе Корнео и возвращения десантников адмирала Аббаса на корабли эскадры, адмирал Крайтон всерьез рассматривал вариант немедленного возвращения в центральные миры Федерации. Очень чувствительно поврежденные тяжелые крейсера сильно связывали эскадру, заставляя адмирала проявлять крайнюю осторожность. Потерю этих кораблей президент ему точно бы не простил, так что Крайтону было проще немедленно вернуться, чем рисковать и предпринимать какие-либо активные действия. За фактический провал рейда ему, конечно, спасибо бы не сказали, но и слишком уж жестким карам тоже подвергать вряд ли бы стали. Аббас адмирала прекрасно понимал, но при этом смотрел на ситуацию несколько под другим углом. Ему самому немедленное возвращение ничего хорошего точно не обещало. Майор Краст, конечно, несколько сгущал краски, но генералу действительно могли поставить в вину передачу захваченной им верфи в руки мятежников. В том, что два уцелевших безопасника именно так представят ситуацию в своих отчетах начальству, Аббас не сомневался. Как ни крути, а прямым следствием его действий стал захват сепаратистами новейшего эсминца, уже почти достроенного роем. Правда, такие обвинения имели и свои слабые стороны, но звучали они все равно очень нехорошо. А на Аббаса и так уже навесили столько всего, что этот факт легко мог оказаться последней каплей, после которой терпение президента Рудковски окончательно иссякнет. Поэтому генерал решил проявить инициативу и предложить Крайтону провести небольшими силами несколько дерзких вылазок, способных создать у противника ощущение, что эскадра не отказалась от продолжения рейда. Неудачу следовало чем-то подсластить, и Аббас считал, что знает, как это сделать. «Господин командующий», — подчеркнуто официально обратился он к Крайтону, «отступление поверженных кораблей нашей эскадры из контролируемого роем пространства необходимо прикрыть активными действиями легких сил. Мы должны отвлечь противника от попыток найти и добить тяжелые крейсера». «У вас есть конкретное предложение?» В вопросе Крайтона Аббас не услышал никакого энтузиазма. Адмирал, похоже, уже был занят размышлениями над тем, как представить командованию результаты неудачного рейда, чтобы избежать совсем уж болезненных последствий для своей карьеры. «Я считаю, что нам следует создать небольшой отряд для нанесения коротких демонстративных ударов по объектам роя в нескольких звездных системах. Противник должен поверить, что мы не отступили, а лишь сменили тактику и продолжаем рейд по его тылам. Это заставит врага сосредоточиться на защите своей промышленной инфраструктуры вместо организации преследования основных сил нашей эскадры». «Очень рискованная тактика», — с сомнением произнес адмирал. «Но шанс, что Рои удастся нас обнаружить и быстро организовать перехват, не так уж и велик». «Вы правы, господин командующий. Вероятность, что Рой сможет помешать нам уйти, действительно невелика. Но она и не равна нулю. А это значит, что любые меры, направленные на ее уменьшение, оправданы. Однако в моем плане есть еще один важный плюс. В случае его успешной реализации итоги операции уже не будут выглядеть откровенно провальными». «У нас осталось не так уж много кораблей, полностью сохранивших боеспособность». Крайтон все еще сомневался, но было видно, что слова генерала его заинтересовали. «Многое не потребуется», — уверенно заявил Аббас. «Легкий крейсер, эсминец, пара корветов, корабль-разведчик с разведзондом Марка Ричи на борту и самый быстрый из моих десантных транспортов». «От транспорта зачем?» — не понял Крайтон. «Будет очень хорошо, если в наших диверсионных атак появятся вполне материальные результаты в виде захваченных трофеев с образцами технологий противника. Тактика захвата и удержания верфи и заводов Роя показала свою несостоятельность. Поэтому в наших отчетах будет указано, что мы были вынуждены внести в нее коррективы. Теперь все будет выглядеть так. Тщательная разведка, стремительный удар по наименее защищенному объекту Роя в атакуемой системе, быстрая высадка абордажной партии и захват наиболее ценных трофеев. А дальше немедленная эвакуация десанта с последующим подрывом захваченного объекта и отступлением из системы». «Ха, звучит дерзко», — усмехнулся Крайтон. «Да и вам будет что отразить в отчете об операции. Собираетесь лично возглавить отряд?» «Это было бы правильным решением», — согласно кивнул Аббас. Мне ведь предписано высаживаться на объекты роя с первой волной десанта. Но это еще не все. Я бы хотел привлечь к операции обоих безопасников и всех техников из группы геройски погибшего майора Краста. Пусть займутся демонтажом и отбором трофеев на захваченных объектах и заработают свою долю славы и наград. Этот жест доброй воли в отношении сотрудников службы безопасности нам с вами совсем не повредит. Особенно с учетом печальной судьбы их командира. «Это может сработать», — задумчиво произнес командующий. Слова Аббаса заставили его по-новому взглянуть на ситуацию, и генерал видел, что адмирал заглотил наживку. Он неплохо знал Крайтона и уже почти не сомневался, что получит разрешение на проведение операции. Крайтон согласился, и, как показала практика, очень правильно сделал. Звездные системы, на которых Рой восстановил разрушенные военные объекты биологических рас, охранялись разными по силе отрядами кораблей. Логика в таком подходе присутствовала. По значимости промышленные кластеры противника сильно отличались друг от друга. Держать большую эскадру прикрытия в системе с парой-тройкой добывающих комплексов, небольшой обогатительной фабрикой и скромным заводиком по производству вспомогательной наземной техники было бы крайне нерационально. Так что Аббасу довольно быстро удалось найти несколько целей, оказавшихся вполне по зубам его отряду. Главной сложностью в реализации плана стало обуздание жадности безопасников. Правда, без поддержки своего погибшего командира они все же были вынуждены подчиняться приказам генерала и по первому требованию эвакуироваться с захваченных объектов, которые, по их мнению, были еще не до конца разграблены. Впрочем, уже во второй вылазке они получили возможность убедиться, что эти требования родились не на пустом месте. Крупная эскадра Роя появилась в атакованной системе гораздо раньше, чем предполагалось, и корабли Аббаса только чудом успели разогнаться и уйти в гипер. Если бы генерал пошел на поводу у технической группы и затянул с отданием приказа об эвакуации десанта с захваченного завода, на этом бы его рейд и закончился. Вот только Аббас не для того затевал эту авантюру, чтобы бездарно расстаться с жизнью. Так что все возражения безопасников были задавлены им на корню, причем, как они сами потом признали, для их же пользы. Итоги трех внезапных набегов на небольшие промышленные кластеры Роя оказались довольно скромными, но вполне ощутимыми. Отряд вернулся к основным силам эскадры, сохранив в целости все свои корабли. Потерь в личном составе и технике избежать не удалось, однако в сравнении с достигнутыми результатами они выглядели более чем приемлемыми. 8 промышленных объектов противника уничтожены. Захвачены 12 ремдронов, 4 главных блока вычислителей и еще почти 3 десятка различных трофеев, изготовленных с применением технологии совмещения артефактов Роя с устройствами биологических рас. Ну и, конечно, оказано давление на противника, направленное на его отвлечение от атакующих действий. Крайтон в своем отчете напирал именно на последнее, а Аббас сосредоточился на трофеях и разрушенных объектах промышленной инфраструктуры Роя. В общем, в кабинет президента Рудковски Аббас входил без страха. Ему было что сказать главе федерации. «Располагайтесь, генерал!» Рудковский указал Аббасу на кресло за столом для совещаний. «У нас с вами будет непростой разговор». Аббас без лишней спешки занял место за столом, не задавая президенту никаких вопросов. Начало беседы, конечно, выглядело не слишком обнадеживающим, но вряд ли глава государства стал бы вызывать опального генерала в свою резиденцию, если бы у него не было в отношении Аббаса каких-то планов. Ну а если такие планы все-таки были, то вряд ли стоило ждать смертного приговора или изгнания из армии в комплекте с длительным тюремным сроком. «Хм, вы в очередной раз заставили меня крепко задуматься, генерал!» — усмехнулся Рудковский с интересом, глядя на Аббаса. «О чем же, господин президент?» — решил все-таки перестать отмалчиваться генерал. «О том, что с вами делать?» Глава государства обозначил пожатие плечами, подчеркивая очевидность озвученного им ответа. «Ваши действия уже не в первый раз выглядят настолько противоречивыми, что совершенно неясно, наградить вас или отправить под трибунал. Последнее, как вы понимаете, намного проще, поскольку служба безопасности жаждет вашей крови». «Мне казалось, я нашел с их людьми общий язык». Аббас позволил себе продемонстрировать легкое удивление. «С двумя мелкими сошками вполне возможно. Но их руководство на такое не купишь. Подачка, которую вы им кинули в конце рейда, не искупает гибели командира спецгруппы майора Краста, произошедший при более чем сомнительных обстоятельствах. Настоящее звание у него, к слову, было другое, но это так, мелкая деталь. «В чем меня обвиняют?» «Я устану перечислять», — недовольно поморщился президент. «К тому же сейчас это не имеет принципиального значения. Важно другое. Вы мне нужны, и это может защитить вас от любых обвинений, но, естественно, при условии, что вы оправдаете мои ожидания». «Что от меня требуется?» Нечто подобное Аббас и ожидал услышать. «Все по классике. Сначала очень неприятная угроза, исходящая от весьма одиозной и могущественной организации, а потом способ избежать проблем, выполнив некое важное и наверняка строго секретное поручение. Сколько раз генерал такой уже встречал в разных формах и вариантах, и не сосчитать. И сам, естественно, неоднократно применял этот метод. Вот только когда подобное касается лично тебя, все происходящее резко перестает быть скучным и обыденным». «В чем-то, генерал, вам очень повезло», — задумчиво произнес президент. «Дело в том, что ваши недоброжелатели и сами очень сильно облажались. В результате у вас появился еще один шанс. Марк Рич сумел оставить в дураках не только вас, но и генерала Хагена. Не буду вдаваться в подробности. Когда будет нужно, вы узнаете все необходимые детали. Если коротко, Рич увел из-под носа службы безопасности очень ценные содержимое хорошо замаскированного склада времен вторжения, о котором мы и мятежники узнали практически одновременно. Хранившиеся там базы знаний, оружие и оборудование могли сместить баланс сил в нашу пользу. Но теперь все то, что по праву должна была получить Федерация, оказалось в руках сепаратистов. Господин президент, я готов выполнить любой ваш приказ», — тщательно взвешивая каждое слово, произнес Аббас. «Но для возвращения этого уникального имущества нужна тщательно проработанная спецоперация, а это совсем не мой профиль. Меня к такому никогда не готовили». «Утраченное имущество — это лишь малая часть большой проблемы», — раздраженно ответил Рудковский. «Проблемы, имеющие конкретное имя — Марк Рич. Мне нужен этот мятежник. Живым, аккуратно упакованным и готовым к сотрудничеству. Последний пункт — не ваша проблема. Этим у нас есть кому заняться. А вот захват Рича и его доставку в Солнечную систему обеспечите именно вы, генерал». «Я могу узнать, почему вы решили поручить это мне, господин президент?» Аббас догадывался, что услышит в ответ, но хотел, чтобы президент сам озвучил причину. «У вас есть шанс заставить Рича вам поверить». Взгляд главы Федерации стал острым, будто пронзающим генерала насквозь. Аббасу пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не отвести глаза в сторону. «Вы уже имели с ним дело и продемонстрировали Ричу свою способность воспринимать его без агрессии», — продолжил Рудковский. Его слова звучали просто как констатация факта, хотя Аббасу было понятно, что достаточно легкого изменения интонации, и они превратятся в очень неприятное обвинение. «Он допустил вас и ваших людей на свой транспортный корабль, и вы вели себя тихо, не совершив попытки его захвата. Мало того, когда майор Краст напал на прибывшего к вам на переговоры сепаратиста, вы не предприняли ничего, чтобы помочь офицеру службы безопасности, и позволили мятежнику его застрелить». «Это был парламентер, господин президент», — твердо возразил Аббас. «Я не собирался подписывать смертный приговор всей роте капитана Банье из-за глупости или фанатизма майора Краста. Никаких шансов захватить корабль у нас не было. Мятежники прекрасно понимали все риски, связанные с появлением у них на борту роты десантников Федерации с оружием и техникой, и наверняка приняли все необходимые меры предосторожности. Судя по их мгновенной реакции на действия майора Краста, они были полностью готовы к любым осложнениям». «Не буду с вами спорить, генерал», — спокойно ответил Рудковский. «Уверен, на месте вам было виднее, как необходимо поступить. Я лишь хочу, чтобы вы посмотрели на эту ситуацию немного под другим углом. Рич очень опасен, но крайне молод и пока воспринимает окружающую действительность через призму своих представлений о существовании в этом мире справедливости, честности, порядочности и прочих очень полезных для нас эфемерных сущностей, созданных умными и циничными людьми для удобства управления толпой. Вы должны воспользоваться этим в полной мере. Рич считает, что вы просто обязаны быть ему благодарны за спасение. К тому же он уже видел, что вы способны вести себя адекватно. Ну, по крайней мере, с его точки зрения. Так что ваша легенда очень хорошо ляжет на его понимание происходящего». «И какая же у меня будет легенда?» — осторожно поинтересовался Аббас. «Вас очень сильно обидит Федерация в лице ее службы безопасности и лично президента Рудковски. Вам не простят попадание в руки Рича эсминца проекта «Барракуда», гибели майора Краста и преступного бездействия на борту транспортного корабля мятежников вместо попытки его захватить. Вас понизят в звании, дадут в подчинение роту десанта, куда войдет часть бойцов, с которыми вы оказались в ловушке на верфи Роя, и отправят на верную смерть с заведомо невыполнимым приказом. Вы разочаруетесь в своем руководстве и найдете в этом полное понимание у своих людей. Рич уже сталкивался с переходом на его сторону экипажа разведывательного корабля «Ифрит», так что еще один подобный прецедент не должен его сильно насторожить. Тем более, что большая часть вашей легенды даже не будет нуждаться в проверке. Он ведь сам был участником этих событий и видел все своими глазами. Вы должны любыми средствами завоевать доверие мятежников. Если для этого вам придется убивать солдат Федерации, я заранее санкционирую все ваши действия, но результат должен быть однозначным. Вы дождетесь подходящего момента, захватите Марка Рича и доставите его в Солнечную систему. Сделайте это, генерал, и пост главнокомандующего всеми наземными силами Федерации станет вашим». У Аббаса мелькнула мысль спросить, что будет, если он потерпит неудачу, но озвучивать этот вопрос генерал не стал. Ответ и так был очевиден. В этом случае первая часть легенды просто перестанет быть легендой и превратится в суровую реальность. Вместо этого Аббас задал другой вопрос. «Господин президент, какой именно невыполнимый приказ подтолкнет меня к переходу на сторону сепаратистов?» «На ваше усмотрение, генерал. Скажу лишь, что лично проконтролирую, чтобы в подготовке этой операции вам было оказано любое мыслимое содействие. Содействие и контроль. Надеюсь, вы понимаете, что в выделенном вам подразделении найдется немало людей, которые при любых обстоятельствах сохранят верность Федерации». Трофейный эсминец проекта «Барракуда» уже покинул пустотную верфь, где проводилась его достройка и вооружение. В принципе, к моему прибытию корабль был полностью готов к бою, но оборудование, добытое на главной базе проекта выживания расы, дало нам возможность провести дополнительную модернизацию многих его узлов и механизмов. Гибридные технологии мы теперь могли применять по-настоящему массово, и, что важно, время проведения таких работ сильно сократилось. В результате мы получили корабль, способный очень сильно удивить не только врага, но и наших земноводных союзников. Правда, ему еще предстояли боевые испытания, однако тянуть с этим я не собирался. Вторым приятным сюрпризом для меня стало увиденное на орбите 9-й планеты Шадара-В. Вокруг массивного газового гиганта больше не вращались многочисленные обломки разрушенных верфей лягуров. Вернее, их стало намного меньше, а место исчезнувших фрагментов заняли их оптоэлектронные фантомы. Нам было совершенно не нужно, чтобы регулярно посещающие систему разведчики Роя заметили произошедшие изменения. Однако самое интересное происходило в точке Лагранжа, расположенной между спутником и планетой. Здесь из уцелевших частей 5 разрушенных верфей лягуров и множества других фрагментов, собранных по всей системе, строился масштабный пустотный объект. Архитекторами этого монстра стали Призрак и Томас Флу. И, честно говоря, назвать увиденное верфью у меня бы даже язык не повернулся. Задача, которую я поставил перед Призраком и инженерами, улетая в скопление Малой Улей, была сформулирована в достаточно общем виде и допускала различные трактовки. Похоже, получивший новые креативные способности искусственный интеллект воспользовался этой свободой действий в полной мере. А вдобавок еще и обратил свою веру Томаса Флу и его людей. «Мне кажется, изначально верфь лягуров выглядела иначе». Несколько озадаченно произнес я, глядя на майора Мина, Джао Вэй и Томаса Флу, откровенно забавляющихся моей реакцией. «Мне кто-нибудь скажет, что это будет?» «Кораблестроительный комплекс класса А». Голос Призрака в наушнике моей гарнитуры прозвучал совершенно невозмутимо. «Усилиями десантников и роботизированных поисковых отрядов нам удалось собрать в системе Шадар намного больше ресурсов и артефактов, чем изначально планировалось. В отданном вами приказе речь шла о том, что создаваемая верфь будет использоваться для строительства тяжелых крейсеров. Но это ведь не означает, что крейсерами ее возможности должны и ограничиваться. Мы с господином главным инженером провели необходимые расчеты и пришли к выводу, что в отведенные вами сроки можно создать более крупный комплекс, который при необходимости сможет строить линкоры. Ваши аппетиты, командир, здесь всем хорошо известны. И в том, что такая идея у вас рано или поздно возникнет, никто из нас даже не сомневался. Пока я вникал в производственные вопросы и решал с помощью нового оборудования накопившиеся проблемы, экипаж Ифрита тоже без дела не сидел. Амит и Стив занимались тем, что они умели лучше всего – разведкой. Я собирался провести боевые испытания нового эсминца и поставил им задачу найти для этого пару подходящих звездных систем с удобно расположенными промышленными объектами Роя. Вот только результат проведенной разведки оказался для всех нас полной неожиданностью, заставивший меня в корне пересмотреть очень многие планы. Я смотрел на изображение, развернутое на проекционном экране, и почти физически испытывал исходящую от него опасность. Из того, что я видел, однозначно следовал только один вывод. Враг вновь оказался на шаг впереди нас. Амит Кулкарни наверняка уже сделал для себя какие-то выводы, но пока воздерживался от комментариев, не желая навязывать мне свою точку зрения. Съемка велась тремя разведзондами с разных ракурсов. Это позволило рассмотреть объект со всех сторон и построить его трехмерную модель. Именно она сейчас медленно вращалась передо мной на экране. «Это сегмент корпуса крупного корабля», — наконец озвучил очевидный Томас Флу. «Причем, судя по толщине брони, явно не транспортного. Специфическая форма технологических отверстий позволяет предположить, что в них будут установлены не только эмиттеры силового щита и пусковые установки ракет-перехватчиков, но и плазменные пушки крупного калибра. По одному сегменту нельзя судить о том, какое еще вооружение будет иметь готовый корабль, но зато примерно понятны его размеры. Есть основания считать, что готовый корпус будет состоять из 15-20 таких частей, каждая из которых размером сопоставима с эсминцем. Боюсь, в итоге нам предстоит иметь дело либо с очень большим тяжелым крейсером, либо с не самым крупным линкором. Все зависит от калибра пушек, которые Рой собирается на него поставить». «Мне гораздо интереснее, где он эти пушки возьмет», — задумчиво произнесла Джао Вэй. «Мы ведь ни разу не видели в захваченных Роем системах ни одной верфи, способной строить тяжелые корабли. А значит, и пушки к ним противник производить не может. Большой корпус действительно можно собрать из элементов, но с орудиями так просто проблема не решается». «Рой никогда ничего не делает просто так», — вступил в дискуссию Амит Кулкарни. «Если он решится строить тяжелый крейсер или линкор, значит, пушки у него уже есть, или он точно знает, что сможет их изготовить. Эти части корпусов сейчас изготавливаются на многих верфях, ранее строивших эсминцы и корветы. Мы видели две, но их наверняка намного больше. Думаю, ответ на вопрос, откуда Рой возьмет пушки, мы сможем получить именно там, где из этих сегментов будет собираться корпус нового корабля. Вы знаете координаты этого места?» Я внимательно посмотрел на командира Ифрита. «Точно не знаю, но у меня есть предположение». «Портал? Но ведь он давно не действует». Я вспомнил рассказ Амита Кулкарни об обнаруженном им проходе между мирами. Треугольный разрыв в ткани пространства находился между тремя субкоричневыми карликами, скрытыми в темной газопылевой туманности. «Я был там уже довольно давно», — негромко ответил разведчик. «С тех пор многое могло измениться. Но даже если портал до сих пор не функционирует, подступы к нему охраняются боевыми станциями. Их орудия главного калибра ничем не уступают пушкам наших орбитальных крепостей. Вряд ли Рой найдет более безопасное место для сборки тяжелого корабля». «Но это далеко», — возразил Томас Флу. «Буксировать сегменты корпуса на такое расстояние вряд ли разумно. Там боевые станции способны отразить любое нападение», — напомнил инженеру Амит. «И еще Рой вряд ли ждет в этом месте незваных гостей. Он ведь не в курсе, что мы знаем о портале». «Готовьте Ифрит к новому рейду», — кивнул я разведчику. «Ваша гипотеза нуждается в немедленной проверке. Мне нужно точно знать, где Рой планирует собирать свой новый корабль и какие пушки он на него поставит. А еще неплохо бы выяснить, каким способом Рой собирается доставлять в точку сборки сегменты корпуса, изготовленные в разных звездных системах. Для этого ведь нужен целый флот подпространственных буксиров. А таких кораблей у противника давно никто не видел. Джао Вэй неторопливо прохаживалась по ангару малого транспорта 8-й форпост и, не скрывая восхищения, рассматривала выстроившихся в ряд боевых роботов. Таких машин в ее подчинении не было еще никогда. Эта партия абордажных дронов создавалась специально для нее. Восстановленный Лисом завод мог производить не только ремдроны. Изначально он предназначался в основном для выпуска наземной боевой техники. После возвращения Ричи из скопления Малый Улей завод прирос новыми цехами, в которых инженеры Томаса Флу разместили гибкие производственные линии. В сочетании с уже имеющимся оборудованием они позволили освоить выпуск боевых машин новых типов, и результаты этих изменений сейчас стояли перед Джао в полной боевой готовности. Абордажные роботы делились на три группы. Самые крупные из них, размером со Скорпиона, являлись главной ударной силой абордажной партии и предназначались исключительно для выполнения боевых задач по зачистке атакуемого объекта от противника. Вторая группа состояла из малых роботов, способных действовать в узких технических проходах. Они отдаленно напоминали тоннельных крыс Роя, но заметно превосходили их по огневой мощи и качеству брони. Кроме того, при необходимости эти небольшие механические пауки могли выполнять некоторые относительно простые функции ремдронов. Например, расширить проход для более крупных роботов или прорезать отверстие в переборке. К третьему типу относились, собственно, ремдроны. Оружия у них не имелось, но защищены они были не хуже боевых роботов. Так что задачи по перехвату управления объектом они могли решать даже в условиях еще продолжающегося боя. Управлять действиями всей абордажной партии Джао Вэй могла прямо с борта транспорта или из кабины одного из десантных ботов. Но при необходимости у нее была возможность и высадиться на атакуемый объект. Для технической поддержки абордажа в команду Джао входил один из инженеров Томаса Флу, а в особо сложных случаях взломом системы управления мог руководить и Марк Рич. Как все это будет работать на практике, Джао Вэй пока не знала. Но опыт предыдущих абордажей внушал ей оптимизм. Рич собирался провести боевые испытания нового эсминца, однако в итоге они переросли в нечто намного большее. Транспорт 8-й форпост прошел очередную модернизацию, в результате которой его маневренность и защищенность резко возросли, а один из ангаров получил возможность быстро выпускать и принимать десантные боты. Фактически 8-й форпост сменил класс, превратившись в малый десантный корабль. И сделано все это было с вполне конкретной целью. Ему предстояло действовать в связке с Барракудой. Свежие данные о противнике в звездной системе Крас я получил от экипажа Ифрита. Разведчики посетили ее во время того же рейда, в результате которого нам стало известно о начале строительства роем тяжелого корабля. Правда, в бывшей системе Танланов сегменты корпуса будущего крейсера или линкора не строились. Здесь вообще мало что изменилось с нашего прошлого далеко не дружественного визита. В тот раз нам удалось уничтожить шахтный комплекс и обогатительную фабрику, но самым ценным объектом этого промышленного кластера, безусловно, явилась верфь, способная строить легкие крейсера проекта «Лакуста». Очень опасные корабли, особенно когда их много. Атаковать верфь мы тогда так и не рискнули, но с тех пор наши возможности несколько изменились, и теперь эта задача казалась мне вполне выполнимой. Из отчета Амита Кулкарни следовало, что внутри верфи, расположенной в поясе астероидов, сейчас достраивается некий корабль неустановленного типа. Вместо взорванной нами обогатительной фабрики Рой построил новую, уже по собственному проекту, и производственная цепочка вновь запустилась. Шахтный комплекс, сильно пострадавший от взрывов двух торпед, к настоящему моменту тоже уже возобновил работу. Ифрит обнаружил в системе 3 эсминца и 5 корветов противника. В сравнении с промышленным кластером Корнео, местный отряд прикрытия выглядел гораздо скромнее, и никакого удивления у меня это не вызывало. Верфь здесь была только одна, да и мощности по добыче и переработке ресурсов совсем не впечатляли. Так что количество кораблей для охраны системы Рой выделил вполне соответствующее ее значимости. Система звезды Крас подходила для моих целей почти идеально. Перед Амитом Кулкарни я ставил задачу найти именно такое место, и он его нашел. Я хотел не только провести испытание Барракуды, но и продемонстрировать лягурам, что могу захватывать объекты роя и без их помощи. При этом лучшей целью для атаки могла стать именно верфь с почти достроенным кораблем. Каким именно, вообще без разницы. Тут важен сам принцип. В прошлый раз нам спутался план и легкий крейсер противника. Последние работы по его достройке велись прямо в открытом космосе, и вражеский корабль мог вступить в бой в любой момент. Появление лакусты и сейчас стало бы для нас неприятным сюрпризом. Но непонятный корабль, уже почти достроенный верфью роя, однозначно не был боевым, так что с этой стороны проблем ждать не стоило. Первым в систему проник скаут под управлением Лиса. Отвлекать призрака от решения производственных задач я не стал. Он с ними неплохо справлялся, и толку от него в этой роли было гораздо больше, чем если бы он сейчас находился в кабине внутрисистемного разведчика. «Попробуй понять, что за корабль строит Рой на своей верфи», — приказал я Лису, когда скаут пересек орбиту седьмой планеты. «Пока подробностей не вижу. Верфь плотно прикрыта маскировочными полями». В целом данные, собранные Ифритом, подтверждались. Состав отряда Роя в системе не изменился. Неизвестным фактором оставался только скрытый внутри верфи корабль. Я почти не сомневался, что он имеет какое-то отношение к новому проекту Роя, но пока это было лишь догадкой. Я бы не удивился, узнав, что противник отложил строительство очередного легкого крейсера ради постройки подпространственного буксира. Но этот корабль на буксир похож не был. В наших базах данных его аналоги тоже отсутствовали. Впрочем, мы могли столкнуться с одной из последних предвоенных разработок Танланов, не успевшей пойти в серию. В таком случае у Федерации могло и не быть информации по этой новинке. По мере сокращения дистанции сканеры скаута видели все больше, но особой ясности это не вносило. Корабль был буквально напичкан различным оборудованием, и сходу разобраться с его назначением не получалось. Топовые технологии Танланов не являлись моей сильной стороной, а их устройства сильно отличались от изготовленных людьми, лягурами или роем. Нет, базовые понятия у меня, конечно, были, особенно после полета в скоплении Малый Улей, давшего мне достаточно времени на работу с базами знаний. Я видел внутрисистемную двигательную установку, мощную энергостанцию, целых 3 прыжковых гипердвигателя и несколько специализированных вычислителей, явно заточенных под управление сложной схемой взаимодействия этих агрегатов. Остальное оборудование, имевшееся в немалом количестве, вызывало массу вопросов. «Командир, мы можем угнать эту штуку?» Неожиданно прозвучал в командном канале вопрос Джао Вэй. Похоже, не только я с большим интересом изучал информацию, поступающую от Лиса. Вот только Джао смотрела на это чудо танланской инженерной мысли несколько с иной точки зрения. Однако вопрос она задала очень своевременный. И мне тоже остро захотелось узнать на него ответ».